Глава 6. Дисциплина. Невозможно было сделаться тамплиером за несколько дней. Исполнение ежедневных обязанностей сопровождалось изощренными запретами, изобиловавшими нюансами, на которые в течение дня новичку постоянно указывали командор и старшие члены ордена. Среди братьев было много людей молодых, с горячей кровью, наделенных пылким и страстным темпераментом. Их нужно было подчинить строгой дисциплине ордена, не сломать, но смягчить их личность, не искоренять воинственные инстинкты, но направить их в нужное русло, чтобы они с максимальной пользой служили делу ордена и церкви. Это не всегда оказывалось просто, и некоторые дебютанты противились жестким ограничениям, прежде чем начинали осознавать целесообразность дисциплинарных требований. С молодежью обращались мягко. Командор отдавал им приказания ради Бога, но им ничего не прощали. Особенно тяжело было отказаться от сложившихся привычек и свободы воли, цены которой они не знали до поступления в орден. Праздность, развлечения, шутливые беседы находились под строжайшим запретом. Нельзя было играть в шахматы и в трик-трак, игры, известные в любой семье, которые считались невинными, но которые порицались уставом, усмотревшим в них основание для возможных ссор. Допускалась только игра в классы, вид настольной игры с костями и фишками, в бабки и в форбот, о правилах которой ничего не известно, где не требовалось никакого заклада. Но все равно предпочтительнее было употребить свободное время на чтение или на произнесение вслух молитв, либо на исполнение какой-нибудь работы, полезной для братства. Запрещалось этим-то наездникам быстро скакать верхом, переходить в галоп без специального на то разрешения, как в одиночку, так и в сопровождении товарища. Запрещалось без спроса брать свое же оружие. Запрещалось тренироваться пешими с копьем в упражнении «Богор» — единоборство, вид поединка на копьях, так как следовало избегать всего, что могло нанести ущерб обители. Запрещалось обихаживать самостоятельно свою же лошадь, подковывать или чистить, ибо эти занятия считались уделом кузнецов и оруженосцев. Запрещалось дарить что бы то ни было, что имело хоть минимальную ценность, кроме старого фонаря, деревянной дубины или кольев для палатки. Запрещалось без разрешения покидать командорство ради посещения города, мызы или замка. Не дозволялось заходить в частные дома, иначе как в сопровождении командора или бальи. Нельзя было пить вино или принимать пищу за пределами обители, кроме как за столом епископа, другого служителя церкви или братьев-госпитальеров. Запрещалось присваивать себе найденное. Находку следовало доставить в часовню, где надлежало возвратить ее тому брату, который ее потерял. Запрещалось кормить свою лошадь ячменем и фуражом, который можно было раздобыть сверх предусмотренной нормы, чтобы не ущемлять остальных животных. Запрещалось украшать древко копья или шлем без разрешения начищать до блеска меч или кинжал. Запрещалось клясться и произносить непристойности. Запрещалось хранить при себе деньги, кроме как по специальному разрешению командора. Этот запрет был настолько бескомпромиссным, что если, например, в карманах скончавшегося брата обнаруживали несколько су, то его посмертно исключали из рядов ордена и лишали права на погребение в пределах кладбища тамплиеров. Также запрещалось без специального разрешения хранить у себя орденский устав или дополнение полностью или в отрывках. не из любви к секретам или стремления к скрытности, но чтобы устав не сделался достоянием оруженосцев и не подвергся разглашению среди мирян, хотя совершенно очевидно, что содержащиеся в нем строгости не могли привлечь широкие массы. Кроме того, все монастыри сохраняли свои уставы в тайне. У тамплиеров только командоры округов могли иметь в своем распоряжении экземпляр устава. Но возможно, что и командоры некоторых крупных обителей также хранили у себя полный или частичный его текст, хотя бы для того, чтобы сверяться с ним при приеме новых членов, а равно чтобы сдерживать себя от гневливости, от греховных поступков или от обвинения других в нечестивости, чтобы чувствовать удовлетворение от своих действий и чтобы подавлять в себе суетность и гордыню.